Ненастоящий полковник. Во время выступлений в Лузиана Хейрайт Элвис познакомился с человеком, круто изменившим его жизнь. Звали эту колоритную и не до конца разгаданную личность, ставшую незримой тенью короля и, по мнению большинства, его главной проблемой на всю оставшуюся жизнь, полковником Томом Паркером. Хотя на самом деле он не был ни полковником, ни Паркером. Настоящее имя бессменного импресарио Элвиса – Андреас Корнелиус Ван Куйк. Родившись в Нидерландах в 1909 году, он еще в 30-е годы перебрался в Штаты, сменив имя и фамилию на Тома Паркера и обосновался там, так и не получив вида на жительство. Тем не менее, по сути, нелегальный иммигрант сумел продержаться в Америке до 1999 года, когда отбыл в мир иной, счастливо избежал призыва во время войны, с успехом занимался разного рода аферами на грани криминала и подружился со многими видными политиками и звездами шоу-бизнеса. Почетным полковником милиции штата сделал Паркера губернатор Луизианы, которому тот помог на выборах. К началу 50-х годов полковник Паркер сам нашел себя в шоу-бизнесе как блестящий импресарио ряда звезд. Однако всех их он разом отставил в сторону, как только повстречал на своей большой дороге молодого музыканта из Мемфиса. Не вызывает сомнений, что именно благодаря железной финансовой хватке Паркера его новый клиент превратился в рекордсмена продаж, идола для сотен миллионов фанатов и живой символ Америки. Также бесспорно другое. Раскручивая феномен Элвиса, полковник и себя не обидел. В подписанном Элвисе пожизненном контракте импресарио забил себе необычные 5-10% комиссионных, а немыслимые по тем временам 25%. А к концу жизни короля его тень, похоже, положила себе в карман от половины до 2/3 всех доходов самого высокооплачиваемого исполнителя в мире. Точный процент не назовет никто, поскольку все это происходило без ведома обдираемого величества. Элвис находился под гипнотическим влиянием своего импресарио и на частую критику в его адрес только вяло повторял: «Не критикуйте то, что вы не понимаете. Вам не пришлось побыть в его шкуре». После того, как 15 августа 1955 года контракт с Паркером был подписан, тот уже в ноябре пробил упомянутую сделку с RCA Victor. Молодой музыкант получил первые большие деньги – разовые $40,000 плюс премиальные $5,000, а в перспективе его еще ждали отчисления с продаж – роялти. В январе следующего года на студии RCA в Нэшвилле была записана песня «Heartbreak Hotel» – «Отель, где разбиваются сердца», ставшая классикой. 27 января на рынке появился сингл с этой песней на пару с «I Was The One», и за первые три недели было продано более 300 тысяч экземпляров. Вскоре новый хит занял первое место в чарте популярного журнала Billboard, где оставался 8 недель, а спустя некоторое время он же принес Элвису первый золотой диск, преодолев заветный миллионный рубеж. В марте вышел и первый альбом, также награжденный золотом. Дальнейшее перечисление этапов большого пути сведется к монотонному перечню достижений, каждая из которых неизменно претендовала на строчку в книге рекордов Гиннесса. Сегодня общее число проданных дисков Элвиса во всем мире перевалило по неофициальным данным за 1 миллиард, рекорд пока никем не побитый. Непревзойденным является и число золотых и платиновых дисков – 131. Король рок-н-ролла 14 раз номинировался на высшую премию в мире шоу-бизнеса «Грэмми» и трижды завоевывал ее. Головокружительную музыкальную карьеру Элвиса сопровождала не менее блестящая кинематографическая. В 1956 году он подписал 7-летний контракт с Paramount Pictures и затем неоднократно продлевал его. Всего Элвис снялся в 33 фильмах, принесших ему доход едва ли не больше, чем все концерты и записи. Так, за 66 год он разбогател на 3,1 миллиона долларов, из которых лишь 644 тысячи принесли выступление и запись пластинок, остальное выплатил Голливуд. К концу 50-х годов слава Элвиса легко преодолела государственные границы и даже казавшийся неприступным железный занавес. В феврале 57-го газета «Нью-Йорк Таймс» поразила читателей сенсацией. Оказывается, в СССР хиты Элвиса, подпольно записанные на самопальных дисках, продают на черном рынке по 50 рублей, примерно 12,5 долларов по тогдашнему официальному курсу за штуку.